шах. Так бог уж знает, по какой причине солдаты сырого провала прозвали легкий галлюциноген, который буквально витал в воздухе в окрестностях казармы. Для того, чтобы собрать его, достаточно было под вечер расстелить на земле где-нибудь поближе к краю провала махровое полотенце. Через несколько часов на ворсинках оседала мельчайшая пыль, вместе с потоками нагретого за день воздуха, поднимавшаяся со дна кратера. Пыль нужно было аккуратно перенести в небольшую емкость, залить водой и как следует потрясти минут 10-15. Затем следовал нехитрый химический процесс с использованием общедоступных реактивов, включавший в себя экстракцию с последующим выпариванием. Сухой осадок, оставшийся на дне емкости, собирали на полимерные фильтры для респираторов. Это и был шах в чистом виде. Начинающий биолог, волею случая судьбы или кого-то из старших офицеров, оказавшийся в свое время в составе 12-й роты, высказал гипотезу, объясняющую удивительные свойства пыли, поднимающейся из кратера. Все дело было в осевших на ней микроспорах серого марсианского лишайника, росшего среди зыбучих песков на дне провала. Споры содержали в себе химическое вещество с трехэтажным названием, которое, воздействуя на лобные доли мозга, вызывало причудливые видения. Теория была любопытная, но заниматься ее доказательством под огнем противника никто не собирался. Солдатам было достаточно того, что шах давал возможность быстро и без видимого ущерба для психики расслабиться, забыть о войне, о трагах, о марсианской пустыне и о самом сыром провале. Действие стандартной дозы шаха продолжалось не больше минуты, но человеку казалось, что он несколько часов пробыл в волшебном иллюзорном мире. И что самое главное, галлюцинации никогда не перерастали в кошмар. Мир видений, в который погружался человек, принявший шах, был, на удивление, безопасен и светел. В районе сырого провала шах принимал каждый, будь то рядовой, сержант или офицер. Что толку сидеть в четырех стенах, пялясь в экран, по которому в сотый раз крутят старую комедию, способную вызвать усмешку разве что только у клинического идиота, если можно в один миг перенестись в райский сад с цветущими миндальными деревьями, под которыми на восточных коврах восседают пышнотелые гурии. За 5 месяцев службы Николай Ярко так ни разу и не сподобился попробовать шах. Причиной тому были вовсе невысокие моральные принципы, которым стремился следовать рядовой Ярко, и неприверженность ортодоксальной религии, запрещающей своим адептам принимать какие бы то ни было психостимуляторы. Причина была проста, но одновременно и труднообъяснима. Марсианский песок внушал Ярко почти физиологическое отвращение. Ему было омерзительно простое прикосновение к коже, поднятого внезапным порывом ветра песка, поэтому даже в ясную погоду, выходя в дозор, он непременно надевал пылезащитную маску. Шах же в его представлении был неразрывно связан с марсианским песком. Принять его было равносильно тому, что впустить в себя частицу марсианской пустыни, позволить ей овладеть собственным сознанием, растворить человеческую личность, подчинить ее себе, сделать частью бескрайнего песчаного моря, способного поглотить все и вся. От одной только мысли об этом Ярко испытывал мучительный приступ тошноты. Как случилось, что однажды Ярко все же попробовал шах? Трудно сказать. Тем более, что к настоящему моменту в живых не осталось никого, кто мог бы об этом рассказать. Возможно, все произошло именно так, как происходит многое в этом мире. Само собой. Той ночью на участке, что патрулировал взвод рядового Ярко, траги предприняли неожиданную попытку прорваться в тыл противника. Завязавшийся бой длился всего 20 минут и закончился, как обычно, с ничейным результатом. Потери 4-го взвода составили 5 раненых. У 2 ранения были настолько серьезными, что их той же ночью десантным ботом переправили в тыл. В казарму бойцы вернулись в подавленном состоянии. Можно сколько угодно убеждать себя в том, что потерянная нога или рука – это не проблема. Через месяц-другой хирург пришьет на место культи новенькую конечность, выращенную из твоих же собственных клеток, и сделают это так ловко, что даже шрама не останется. Но на душе от этого почему-то легче не становится. Особенно, когда вновь и вновь вспоминаешь лежащего не на носилках приятеля, с которым пару часов назад играл в трик-трак и едва не поругался из-за какого-то пустяка, а вместо правой руки у него окровавленные лохмотья. И снова видишь, словно наяву, его бледное, перекошенное страшной гримасой лицо с судорожно дергающимися губами, которые как будто пытаются что-то сказать. Само собой, в дело пошел шах. Ярко занял свое обычное место на табурете в углу. Он и сам не заметил, как в руку ему кто-то сунул обрывок фильтра с шахом. Автоматическим движением, не думая о том, что он делает, Ярко положил кусочек полимера на язык и плотно прижал его к верхнему небу. Препарат начал действовать, едва только Ярко сглотнул набежавшую под язык слюну. Вначале все окружавшие Николая предметы и фигуры людей сделались плоскими, словно вырезанными из картона. Контуры их приобрели необычайную четкость, сделались рельефными, как будто по ним были протянуты плетеные серебристые галуны. Затем предметы начали терять привычные очертания. Прямые линии превращались в волнистые, либо изламывались под острым углом в самом неожиданном месте. Вскоре в замысловатом переплетении серебристых линий, спиралей и петель уже невозможно было распознать ни один из предметов. Откуда-то сверху и чуть слева ударил сноп яркого белого света. Но свет был не настоящий. Примерно так изображают художники комиксов пучок света, прорвавшийся сквозь тучи. Плоская белая полоса, расширяющаяся к низу. И все же это был свет. Сверкающие серебристые нити, вплывая в него, начинали сиять и переливаться, подобно чешуе рыбы, только что выдернутой из воды. Не в силах отвести взгляд в сторону, Ярко, как зачарованный, наблюдал за причудливой игрой света. Поначалу он не мог понять, чем именно завораживало его это зрелище, но спустя какое-то время Николаю стало казаться, что в сплетении серебристых линий скрыт некий тайный смысл, который он вот-вот сумеет понять. Но в тот самый миг, когда он вплотную подошел к постижению истины, белый свет распался на спектральные полосы, закрутившиеся точно радужный смерч. Самым удивительным было то, что при огромной скорости вращения смерча цвета его не сливались и даже не смазывались, а по-прежнему оставались четкими и яркими. Одновременно со всех сторон раздались звуки, похожие на мелодичный перезвон крошечных хрустальных колокольцев. Звуки были, на удивление, чистые, почти прозрачные, Они подолгу плыли в разноцветном пространстве, сталкиваясь и накладываясь друг на друга, то усиливаясь, то затухая. А радужная гамма расплывающихся в пространстве цветов раскачивалась в такт их колебаниям. В какой-то момент Ярко показалось, что он чувствует, как его тело тоже раскачивается в ритме колебания звуковых волн и вторящему им пульсированию света. Но уже в следующую секунду он понял, что этого не может быть по той простой причине, что у него не было тела. Как ни странно, открытие это вовсе не повергло Ярко в ужас. Напротив, возможность существования вне собственного тела показалась ему довольно увлекательной и даже в чем-то забавной. Он еще не решил, каким образом мог бы использовать эту внезапно открывшуюся удивительную способность, когда радужный смерч начал стремительно смещаться в направлении центральной точки, наполненного цветами и звуками пространства. Достигнув заданного места, он быстрым, неуловимым для взгляда движением изменил плоскость вращения. Перед Ярко разверзлась гигантская разноцветная воронка, засасывающая в себя все, что ее окружало. Радужные пятна, похожие на мазки акварели, звуковые линии, размывающие цвета, серебристые нити, создававшие некогда контуры предметов. Почувствовав, что его также влечет в направлении центра воронки, Ярко даже в этот миг не испытал страха. Все происходящее казалось не более чем забавным приключением, которое непременно удачно закончится. Воронка вращалась все быстрее. Звуки хрустальных колокольцев заполняли собой все свободное пространство. Ярко почувствовал легкое головокружение, как после бокала доброго вина, которое было скорее приятным, нежели раздражающим. Он не понимал, что с ним происходит, куда влечет его разноцветный водоворот. Ему это было абсолютно безразлично. Пусть мельница цветов и звуков перемелет то, что от него осталось. Он готов был превратиться в рассыпанные по пространству песчинки, в пыль, в прах, в ничто. Ему казалось, в мире нет ничего приятнее состояние полной растворенности в океане звуков и цветов, что сам по себе был целым миром, который только нужно было понять. Понять? Зачем? Разве для того, чтобы получить удовольствие от куска хорошо прожаренного мяса, нужно знать формулы входящих в него химических элементов и суть процессов, что происходили в нем, когда оно шкварчало на огне? Покинуть мир, уйти от всего, что тебя раздражает, вот в чем истинное счастье. Уснуть и видеть сны. Но только чтобы в этих снах не было красной марсианской пустыни и лезущего во все щели песка. Песок. Почувствовав, как скрипит на зубах песок, Ярко вдруг понял, насколько иллюзорны его надежды на вечное блаженство в пространстве им же созданного мира. Небытие мечтаний, помноженное на небытие фантазий. Небытие в квадрате, которое не может привести ни к чему, кроме как к самым потаенным глубинам небытия. А то, что он видел сейчас, было не что иное, как небытие, вывернутое наизнанку, радужная подложка, удерживающая на себе толстый, плотный слой мрака ночных кошмаров, в которых нет ничего, кроме песка. Ярко не увидел, а скорее почувствовал, как мир вокруг него начал меняться. Цвета сделались как будто чуть более плотными, а в звуках хрустальных колокольцев послышалось едва различимое металлическое звяканье. Ярко не потребовалось много времени для того, чтобы сообразить, что инородным предметом, вносящим диссонанс в гармонию созданного им мира, является никто иной, как он сам. Легкий, беспечный, радужный мир отторгал его, не желая воспринимать мучившие его страхи и сомнения. Для них здесь не было места. Ярко не стал противиться. Радужная карусель закрутилась еще быстрее, а позвякивание колокольцев сделалось радостнее и громче. Вопреки всем законам физики, Николая повлекло на периферию водоворота, края которого тянулись вверх, подобно гребню волны. Ярко, на удивление, легко взлетел вверх по почти отвесному склону, перевалил через край воронки и, даже не подумав за что-нибудь уцепиться, сорвался в пустоту. На одно мгновение глаза ему обожгла ослепительно яркая вспышка, в центре которой мелькнуло что-то очень знакомое. Изображение отпечаталось в мозгу, но Ярко не успел понять, что это было, потому что прямо перед ним возникла оскаленная морда омерзительного монстра, покрытая топорщащейся сине-зеленой чешуей, из-под которой сочилась вонючая фиолетовая слизь. Большие на выкате глаза с желтыми склерами и вертикальным разрезом зрачков смотрели холодно и равнодушно. Нижняя челюсть чудовища выпирала вперед, выставляя на показ торчащие в разные стороны кривые, желтые, конусообразные зубы, промеж которых застряли красноватые волокна мяса, что монстр, должно быть, не так давно жевал. Чудовище протянуло когтистую трехпалую лапу, положило ее Ярко на плечо и, дохнув в лицо кислым смрадом, отчетливо произнесло: «Ну как?» Ярко рванулся в сторону. Он едва не упал, но его подхватили под руки и снова усадили на табурет. «Ты чего скачешь?» — прищурил узкие глаза Мияги. Ярко быстро провел ладонью по лицу, стирая остатки морока. Обведя взглядом стоявших вокруг него солдат, Ярко попытался улыбнуться. «Все в порядке». Почувствовав, что ему что-то мешает говорить, он провел ногтем по языку и снял с него тоненькую полимерную пленку фильтра. Мияги с сомнением покачал головой. Ему не понравилась реакция Ярко на шах. Не успел положить фильтр на язык, как тут же чуть с табурета не свалился. Но остальным до этого не было дела. Им не терпелось услышать рассказ Ярко о том, где он побывал. Реакция на шах у каждого своя, во многом зависящая от богатства воображения и темперамента, потому и рассказ о видениях, навеянных галлюциногеном, зачастую не менее интересен, чем полет в иллюзорный мир. А особые знатоки шаха утверждали, что при желании и некотором навыке можно, приняв дозу, оказаться в том мире, рассказ о котором запал в память. «Давай, Ярко, рассказывай!» В предвкушении оскалился рядовой Дрожкин. «Не тяни!» — поддакнул кто-то другой. Ярко сделал жест рукой, давая понять, что ему нужно сосредоточиться. На самом деле он просто не знал, о чем рассказывать. О разноцветных звуках и звоне хрустальных колокольчиков? Глупо. Об оскаленной морде чудовища, что увидел он, выходя из транса? Не поверят. Потому что под шахом никто прежде не видел кошмаров. Так о чем же тогда? Вспышка. Ярко прикрыл глаза, стараясь припомнить, что он увидел в ослепительном свете, уже почти свалившись за край радужной воронки. Он поднял руку и указал на ширму, отгораживающую угол казарменного помещения. «Там сейчас играют в карты». Медленно, как будто все еще сомневаясь, правильно ли он поступает, произнес Ярко. «Ну и что?» — усмехнулся Дрожкин. «Там все время играют». «Я был там». Мияги озадаченно сдвинул брови. «Где?» — переспросил Дрожкин. «За ширмой». «Во время транса?» — спросил Мияги. Ярко кивнул. «Ну!» Дрожкин сначала посмотрел на Ярко, затем на Мияги, словно решая, чье объяснение будет лучше. «У сержанта Кота на руках три короля!» Быстрой скороговоркой, словно отрезая себе дорогу назад, заговорил Ярко. «Он уверен, что выиграет, но все равно проиграет, потому что...» Ширма с треском отлетела в сторону. Взглядом всех собравшихся предстал сержант Котта в расстегнутой куртке. Вид у него был мрачнее тучи грозовой, готовой обрушить на землю не дождь, так град. «Дьявол!» — процедил сквозь зубы Котта. Обведя взглядом солдат, он протянул узкую ладонь с тонкими, длинными, как у скрипача, пальцами. «Шах!» Сразу несколько человек с разных сторон протянули ему по кусочку фильтра. Схватив один из них, Котто хотел было уже прилепить его к языку, но Мияги ловко поймал сержанта за запястье. «Я понимаю, что вы не в настроении, сержант», — по-восточному мягко дипломатично улыбнулся Мияги. «Поэтому не стану вас долго задерживать». «Ответьте только на вопрос. Вы проиграли?» «Ну...» — прозвучало это «ну» так, что его вполне можно было принять за утвердительный ответ. «При этом на руках у вас были три короля?» Брови сержанта удивленно поползли вверх. «Какого черта?» Недоумевающе пробормотал он. «Три короля?» — повторил вопрос Мияги, хотя и без того было ясно, что так оно и есть. «Ну?» Мияги перевел взгляд на Ярко, сидевшего с потерянным выражением лица. «Я видел, как вы играли в карты», — упавшим голосом произнес Ярко. Сержант Котта приподнял подбородок и поскреб ногтями шею. «Что дальше?» Разговор, в котором он ровным счетом ничего не понимал, не вызывал у сержанта ни малейшего интереса. «Вы неверно поняли, сержант», — покачал головой Мияги. «Ярко не подглядывал за вами. Он узнал, какие карты у вас на руках, когда находился под шахом». Кота скосил на Мияги недоверчивый взгляд. «Никогда не слышал, чтобы от шаха прорезался дар ясновидения». «И тем не менее...» Мияги развел руками, давая понять, что не может дать объяснение данному факту. «Как это у тебя получилось?» спросил Кота у Ярко. «Сам не знаю», — растерянно пожал плечами Николай. «Я увидел картинку, как моментальный снимок. Я даже не сразу понял, что именно видел». Последняя фраза прозвучала как извинение. «Ты видел мои карты, как будто стоял у меня за спиной?» Стараясь сосредоточиться, Ярко сдавил пальцами переносицу. «Ты еще сказал, что хотя сержант Котта уверен, что выиграет, он все равно проиграет», — напомнил Мияги. «Верно». Ярко на секунду запнулся. «Потому что у капрала Старыгина на руках был стрит, начинающийся с трифовой семерки». Сержант Котта наконец-то с интересом посмотрел на рассказывающего странные вещи рядового. «Ты видел карты всех игроков?» «Нет», — взмахнул рукой Ярко, — «я не видел карт, я вдруг...» Николай внезапно умолк, как будто что-то почувствовал или понял что-то, чего пока еще не мог выразить словами. Продолжив, он говорил очень медленно, словно боясь по ошибке произнести неверное слово. «Я видел картину одновременно со всех возможных точек наблюдения». Ярко дернул головой, словно отгоняя назойливую муху. «Сам не пойму, как это может быть, но я могу в мельчайших деталях описать любого человека и каждый предмет, что находились в тот момент за ширмой». «Держи!» Котта протянул Ярко кусочек полимерного фильтра, который все это время держал зажатым между большим и указательным пальцами. «Я пойду туда!» Сержант указал на ширму, которую кто-то уже поставил на место, и выложу на стол три карты. «А ты примешь шах и попытаешься их увидеть». «Нет», — качнул головой Ярко, — «я больше не стану принимать шах». «В чем проблема-то?» — сбоку подскочил к Николаю Дрожкин. «Шах, сколько ни глотай, мозги на сторону не съедут. Интересно ведь, как это у тебя получается?» «Интересно, но...» Ярко вспомнил ужасное чудовище, которое встретил, выходя из транса, и ему сделалось не по себе. «Нет. Если у него нестандартная реакция на шах, то, возможно, нежелательные побочные эффекты». Не очень уверенно поддержал Николая Мияги. Но его никто не услышал. Всем было любопытно, сможет ли Ярко угадать три карты, что собирался выложить на стол Котто. Это была просто игра, и не более того. К тому же, каждый из присутствующих был уверен, что с человеком, принявшим марсианское зелье, ничего страшного случиться не может. Во всяком случае, прежде таких случаев не наблюдалось. «Я не стану принимать шах», медленно, как будто вдавливая каждое слово в плотный слой застывшего воска, произнес Ярко. Котта усмехнулся одними губами и отвернулся в сторону. С его губ слетело только одно слово. «Трепло!» И обращался он вроде как вовсе не к Ярко. «Да кончай ты, Ярко!» Недовольно поморщился Дрожкин. «Чего ломаешься перед своими ребятами? А то мы тебя не знаем». Ярко вскинул голову и глазами поймал взгляд Дрожкина. «Ты хочешь сказать, что знаешь меня?» Взгляд Дрожкина тут же соскользнул в сторону. «Старая история с флейтой», — усмехнулся Ярко. Котто непонимающе посмотрел на Мияги. «При чем здесь флейта?» Мияги сделал успокаивающий жест рукой, мол, все в порядке. Ярко поднял руку и с усмешкой посмотрел на зажатый меж пальцев кусочек полимера. В конце концов, на этот раз чудовище могло и не появиться. «Раскладывайте карты, сержант!» Сержант Котта скрылся за ширмой и тут же крикнул. «Готово!» Должно быть, выдернул из рассыпанной колоды три первые попавшиеся карты. Ярко положил на язык кусочек полимера и, дернув подбородком, сглотнул слюну. Он вновь оказался в радужном мире, наполненном звоном хрустальных колокольцев. На этот раз ему не потребовалось много времени, чтобы освоиться на месте. Осознанным усилием воли Ярко сначала собрал все краски и звуки в тугой жгут, а затем едва разноцветный тяж начал расширяться кверху, развернул его в горизонтальной плоскости, превратив в воронку. Бросившись в центр радужного вихря, Ярко позволил водовороту затянуть себя. Но, почувствовав, что краски начинают смазываться, а звуки тянутся, словно при чуть замедленном воспроизведении записи, он нацелился на срез воронки. Его быстро вынесло к краю водоворота, и он легко перемахнул через невысокий приступок. Падая в пустоте, Ярко отметил яркую вспышку, но, как и в первый раз, не успел заметить, что за изображение находилось в ее центре. Николай уже приготовился выйти из транса, но следом за первой вспышкой последовала еще одна. Ярко не успел удивиться. Как только сознание его отметило вторую вспышку, он увидел перед собой оскаленные морды чудовищ. На этот раз монстров было трое. И это были не существа, похожие на доисторических ящеров, а подлинно инфернальные создания, чьим единственным назначением являлось внушать ужас всему сущему. Ярко полностью отдавал себе отчет в том, что отвратительные существа порождены его собственной фантазией, но от этого адские твари не становились менее ужасными. И в довершении всего, вместо того, чтобы исчезнуть, чудовища стали надвигаться на него с трех разных сторон. Ярко знал, что за спиной у него находится еще одна мерзительная тварь. Бежать было некуда. Но вместо парализующего волю ужаса Николай почувствовал прилив безумной злости. Сознание его взорвалось, подобно огненному шару. Дикая, первобытная ярость, о существовании которой Ярко даже не подозревал, вырвалась наружу, смяв в грязный комок все остальные мысли и чувства.